Клубится вьюга, плещет белым огнем. Сядем рядом, подруга, тихо песню споем. Сколько слов у любви, и одно назови, чтоб всегда до конца бились рядом сердца. Сколько слов у любви, и одно назови, чтоб всегда до конца бились рядом сердца. Если любишь и веришь, все дороги ясны. Океаны измеришь, долетишь до луны. Сколько слов у любви, и одно назови, чтоб всегда до конца бились рядом сердца. Этой звездною ночью я скажу, не тая, я люблю тебя очень, дорогая моя. Сколько слов у любви, и одно назови, чтоб всегда до конца бились рядом сердца. Сколько слов у любви, и одно назови, чтоб всегда до конца рядом сердце.